Не унывай и не приходи в отчаяние, когда чувствуешь в душе своей убийственное дыхание и брожение злобы и лукавства, нетерпение и хулы или расслабление от нечистых и скверных помышлений. Но борись с ними неослабно и терпи мужественно, всесердечно призывая Господа Иисуса, ада победителя. Смирись глубоко-глубоко, признавая себя от всего сердца первым грешником, недостойным сообщества человеческого. И Господь, видя твое смирение и твою борьбу, поможет тебе. Призывай в помощь и скорую заступницу, Пресвятую Деву Богородицу, так говоря: «Исцели, Пречистая, моя многонедужные душевные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною».